Глава третья. Ранним утром 11 апреля Крис вызвала по телефону своего врача в Лос-Анджелесе и попросила его проконсультироваться у известного психиатра относительно Риганы. Что случилось? Крис объяснила. На другой день после дня рождения она вдруг заметила резкую перемену в поведении и настроении дочери. Бессонница, раздражительность, приступы злости. Она разбрасывала вещи, кричала без причины, не ела. Вдобавок ко всему у нее появился избыток энергии. Она постоянно двигалась, бегала, топала ногами, прыгала и ломала вещи. Совсем не занималась уроками. Выдумала себе несуществующего друга и совершенно ненормальными способами привлекала к себе внимание. «Например?» — спросил врач. «Во-первых, этот стук. С тех пор, как Крис обследовала чердак, она слышала стук еще пару раз. При этом Риганна находилась в своей комнате. Когда же Крис входила к ней, стук прекращался. Во-вторых, Риганна постоянно теряла вещи в комнате, то платье, то зубную щетку, то книги, то туфли. Она жаловалась, что кто-то двигает ее мебель. В довершение всего, утром после вечеринки в Белом доме, Крис увидела, что Карл с середины комнаты передвигает письменный стол в спальне Риганы на прежнее место. Когда Крис спросила его, что он делает, он повторил свои слова «кто-то шутит» и отказался от дальнейшего обсуждения этого вопроса. Вскоре Ригана пожаловалась матери, что ночью, пока она спала, кто-то опять переставил всю ее мебель. После этого все подозрения Крис слились воедино. Стало ясно, что все это делает сама Риганна. «Ты имеешь в виду лунатизм? Она делает все это во сне?» «Нет, Марк. Она делает это вполне сознательно, чтобы привлечь к себе внимание». Крис рассказал ей о трясущейся кровати. Это повторилось еще дважды, и каждый раз Риганна просила спать вместе с матерью. «Ну уж у этого, может быть, вполне реальная основа», — предположил врач. «Нет, Марк, я не говорю, что кровать тряслась. Я сказала, что она говорит, будто кровать трясется». «А ты уверена, что кровать не трясется?» «Нет». «Возможно, это клонические судороги», — пробормотал врач. «Что-что? Температура есть?» «Нет». «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» — спросила Крис. «Вести ее к психиатру?» «Крис, ты говорила про уроки. Как у нее с математикой? А почему ты спрашиваешь? Ты мне не ответила». «Ужасно. То есть вдруг неожиданно очень плохо стало?» Марк замычал. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Это один из признаков синдрома». «Какого синдрома? Ничего серьезного. По телефону я не хочу строить никаких догадок. У тебя ручка рядом?» Марк хотел посоветовать ей хорошего терапевта в Вашингтоне. «Марк, а ты не мог бы приехать сам и осмотреть ее?» Крис вспомнила про Джейми. Затянувшаяся инфекция. Врач прописал новый универсальный антибиотик. Выдавая лекарство в аптеке, фармацевт недоверчиво посмотрел на нее. «Не хочу тревожить вас, мэм, но это, видите ли, это совсем новое лекарство, и некоторые врачи штата Джорджия считают, что оно вызывает апластическую анемию в Джемми. Джемми умер». И с тех пор Крис больше не доверяла врачам, только Марку, да и то не сразу, а по истечении многих лет. «Марк, ну я прошу тебя», — взмолилась она. «Нет, я не могу. Да ты не волнуйся, это очень хороший врач, возьми ручку». Молчание. Потом. «Ну ладно». Крис записала фамилию. «Пусть осмотрит ее и позвонит мне», — сказал врач, — «и забудьте о психиатре». «Ты уверен в этом?» Марк объяснил ей, что обычно все торопятся с выводами и забывают простую вещь. Болезнь тела очень часто начинается с болезни мозга. «Что бы ты сказала?» — продолжал он. Если была бы моим врачом, да простит мне Бог, и я бы поведал тебе, что меня мучают головные боли, ночные кошмары, тошнота, бессонница и искры перед глазами. К тому же я постоянно ощущаю беспокойство и неуверенность в работе. Ты бы, конечно, сказала, что я нервно больной. Нашел кого спрашивать, Марк. Я-то уж знаю, что ты сумасшедший. А ведь это симптом опухоли в мозге, Крис. Проверь тело. Это, во-первых, а там будет видно. Крис сразу же позвонила терапевту и договорилась о приеме. Времени у нее было достаточно. Съемки закончились, по крайней мере, для нее. Берг Деннингс продолжал работать со вторым составом, снимая второстепенные сцены. Больница находилась в Арлингтоне. Доктора звали Самуэль Кляйн. Пока Риганна раздраженно ожидала в смотровой, Кляйн усадил мать в своем кабинете и выслушал историю болезни Риганы. Крис рассказала все. Врач кивал, изредка что-то записывая в блокнот. Когда Крис упомянула трясущуюся кровать, доктор нахмурился. Крис продолжала. Марк насторожился, когда узнал, что у Риганы стало плохо с математикой. Почему? В смысле, с уроками? Да, но в особенности с математикой. Почему? Давайте не торопиться, миссис Макнейл. Я должен сначала осмотреть ее. Врач извинился и вышел. Он полностью осмотрел Ригану, взял у нее анализы мочи и крови. После этого Кляйн усадил Ригану перед собой и беседовал с ней, наблюдая за ее поведением. Затем он вернулся к Крис и сразу принялся выписывать рецепт. «Похоже, у нее гиперкинетическое расстройство нервов». «Что?» «Нервное расстройство. Так, по крайней мере, думаем мы. Сейчас мы точно не знаем, что при этом происходит в организме, но в таком возрасте это часто случается. Все симптомы налицо. Ее чрезвычайная активность, темперамент, плохие дела с математикой». «Да-да, с математикой. Но при чем тут математика? Она требует наибольшего сосредоточения». Кляйн вырвал листок с рецептом из крошечного голубого блокнота и протянул его Крис. «Вот вам рецепт на риталин». «На что?» «Метилфенидат». «Понятно. Будете давать по 10 миллиграммов 2 раза в день. Я советую принимать одну порцию в 8 часов утра, а вторую в 2 часа дня. А это что, транквилизатор? Стимулятор. Стимулятор? Да она сейчас и без этого. Состояние девочки не совсем соответствует ее поведению, — объяснил Кляйн. Это форма перераспределения энергии, реакция организма на депрессию. На депрессию? Кляйн кивнул. Депрессия? Тихо повторила Крис. «Вы здесь упомянули ее отца», — продолжал Кляйн. Крис посмотрела на него. «Так вы думаете, ее не надо показывать психиатру?» «Нет-нет. Давайте подождем и понаблюдаем за действием риталина. Мне кажется, в этом и будет отгадка. Подождем 2 или 3 недели. Вы считаете, что это нервы?» «Похоже, что это так. А ее вранье, оно прекратится?» Его ответ удивил Крис. Кляйн спросил, слышала ли Крис, чтобы Ригана ругалась или употребляла неприличные слова. «Никогда», — ответила Крис. «Понимаете, это в какой-то степени похоже на ее вранье. Так же нетипично для нее, как вы утверждаете. Но при некоторых нервных расстройствах может...» «Подождите-ка», — перебила Крис, пораженная его словами. «Откуда вы знаете, что Ригана употребляет неприличные слова, или, может, я что-нибудь не так поняла?» Секунду Кляйн удивленно смотрел на нее, а потом осторожно сказал: «Да, я хотел сказать, что она знает такие слова. А вы об этом не подозревали?» «Я и до сих пор об этом не подозреваю. О чем вы говорите?» «Ну, в общем, она нецензурно ругалась, пока я осматривал ее, миссис Макнейл». «Да вы шутите! В это трудно поверить! Мне кажется, она сама не понимает, что говорит», — успокоил ее врач. «Я тоже так думаю», — пробормотала Крис. «Может, и не понимает. «Давайте и риталин», — посоветовал он, — «посмотрим, что будет дальше, а через 2 недели я ее снова осмотрю». Кляйн взглянул на календарь, лежавший на письменном столе. «Значит так, давайте встретимся 27-го в среду. Вам удобно?» — спросил он, глядя на Крис. «Да, разумеется», — ответила она, встав со стула и смяла рецепт в кармане пальто. «До 27-го, доктор. Я поклонник вашего таланта», — улыбаясь, заметил Кляйн и открыл ей дверь. В дверях Крис остановилась и, погруженная в свои мысли, прижала палец к губам, потом взглянула на доктора. — Так вы считаете, что не надо к психиатру? — Не знаю. Но самое простое объяснение всегда окажется самым лучшим. Давайте подождем. Увидим, что из этого получится. Врач обнадеживающе улыбнулся. А пока что постарайтесь не волноваться. — Как? Крис вышла. По дороге домой Регана выпытывала у матери, что ей сказал доктор. «Что ты нервничаешь?» Крис решила ничего не выяснять у Регана относительно нецензурных выражений. Но немного позже Шарон, Крис, завела такой разговор. Ей необходимо было узнать, слышала ли Шарон, чтобы Регана ругалась. — Конечно, нет, — удивилась Шарон, — даже в последнее время ничего подобного не слышала. Но мне помнится, как однажды учительница рисования в ее присутствии выругалась. Крис специально нанимала человека, который учил Реган рисованию и лепки на дому. — Давно это было? — спросила Крис. — Нет, на прошлой неделе. Ну, ее ты знаешь. Может, она чертыхнулась или сказала что-нибудь вроде «чушь собачья». «Да, кстати, ты что-нибудь говорила Регане о религии?» Шарон вспыхнула. «Нет, совсем немного. Ты понимаешь, этот вопрос было трудно обойти. Она ведь задает так много вопросов. И, ну, она беспомощно пожала плечами. Мне было трудно. Подумай сама, как бы я ей все объяснила, не рассказав о том, что я сама считаю величайшим враньем? Расскажи ей все. А что есть правда, пусть сама выбирает. В последующие дни, вплоть до вечеринки, которую давно запланировала Крис, Регана аккуратно принимала риталин. Крис сама следила за этим. Однако она не заметила никаких перемен к лучшему. Напротив, появились некоторые признаки ухудшения, провалы памяти, забывчивость, нечистоплотность, жалобы на тошноту. Появился еще один способ привлекать к себе внимание, хотя прежние больше не повторялись. Регана уверяла мать, что в ее комнате чем-то отвратительно пахнет. Крис принюхивалась, но ничего не чувствовала. — Ты не чувствуешь? — Ты хочешь сказать, что и сейчас пахнет? — спросила Крис. — Ну, конечно. «И на что это похоже?» Регана сморщилась, как будто что-то горит. «Да?» Крис опять принюхалась. «Неужели не чувствуешь?» «Ну, конечно, кроха!» — солгала Крис. «Совсем немножко. Давай откроем окно и проветрим комнату». На самом деле Крис не ощутила никакого запаха, но решила не спорить с Реганой, по крайней мере, до следующего визита к врачу. Кроме того, у нее было полно дел. Во-первых, надо было готовиться к приему гостей. Во-вторых, требовалось дать окончательный ответ относительно сценария. Перспектива ставить фильм ей нравилась, но давать согласие в торопях она не хотела. Между тем агент звонил ей ежедневно. Крис объяснила, что хочет знать мнение Деннингса, поэтому отдала сценарий ему, а Деннингс его читает. В-третьих, и это было самое главное, у Крис провалились сразу 2 финансовые сделки. Покупка обратимых облигаций с предварительным выплачиванием доходов и вклад капитала в ливийскую нефтедобывающую компанию. Таким образом, Крис намеревалась избавить свои капиталы от уплаты налогов, но дело обернулось против нее. Нефти в Ливии не оказалось, а из-за подскочивших вверх доходов была объявлена срочная распродажа облигаций. Для обсуждения этих и других проблем приехал менеджер Крис по вопросам бизнеса. Он прибыл в четверг, переговоры длились всю пятницу. В конце концов, Крис во всем согласилась со своим менеджером, который пришел от этого в веселое расположение духа, и лишь один момент вызвал его недовольство. Крис заявила, что хочет купить Феррари. Что? Новую машину? А почему бы и нет? Помнишь, я в одном фильме ездила на Феррари? Если написать на завод и напомнить им об этом, может быть, удастся устроить сделку, как ты думаешь? Менеджер так не думал. Он считал, что покупка новой машины была бы расточительством. Бен, в прошлом году я заработала 800 тысяч, а ты говоришь, что я не могу купить какую-то дурацкую машину? Тебе это не кажется нелепым? Куда же девались деньги? Бен напомнил ей, что большая часть денег лежит в банке. Потом представил ей полный список, куда утекают ее деньги. Федеральный подоходный налог, предстоящий федеральный подоходный налог, налог штата, налог на поместье, 10% комиссионных агенту, 5% ему, 5% агенту по рекламе, 1% с четвертью жертвуется фонду процветания кинематографии, затем шли расходы на туалеты самой последней моды, зарплата Уилли, Карлу и Шарон, управляющему в доме в Лос-Анджелесе, расходы, связанные с поездками в разные города и, наконец, ежемесячные карманные расходы. «Ты в этом году будешь еще сниматься?» — спросил Бен. «Не знаю. Ты считаешь, что это необходимо?» «Думаю, да». Крис подперла руками подбородок и уныло посмотрела на него. «Может быть, тогда купим Хонду?» Бен ничего ей не ответил. Немного позже Крис решила отложить в сторону все дела и занялась приготовлением к завтрашней вечеринке. «Давайте не будем устраивать застолье. Сделаем ужин а-ля фуршет. Приготовим рагу с мясным соусом», — предложила она Уилли и Карлу. «Стол поставим в углу гостиной, ладно?» «Очень хорошо, мадам», — быстро согласился Карл. «Как ты думаешь, Уилли, может быть, сделать на десерт салат из свежих фруктов? Это будет великолепно», — одобрил Карл. «Спасибо, Уилли». Крис пригласила на вечер интересную и разношерстную компанию, кроме Берка, только не напивайся, черт бы тебя побрал, и молодого ассистента режиссера. Она ожидала сенатора с супругой, астронавта с супругой, двух иезуитов из Джорджтауна, своих соседей Мэри Джо Перрин и Элен Клиари. Мэри Джо Перрин была седой толстушкой, прослывшей вашингтонской пророчицей. Крис познакомилась с ней на приеме в Белом доме, и та ей очень понравилась. Крис сказала, что эта женщина должна быть строгой, чопорной, но Мэри Джо Перрин оказалась простой и добродушной женщиной. Элен Клиари, женщина средних лет, работала в Госдепартаменте. В свое время, когда Крис увлекалась туризмом и путешествовала по России, Элен Клиари работала в посольстве Соединенных Штатов в Москве. В последующие годы Крис с благодарностью вспоминала Элен, и как только приехала в Вашингтон, тут же решила встретиться с ней. «Послушай, Шар, а кто придет из священников?» — спросила Крис. «Точно не знаю. Я пригласила президента и декана, но мне кажется, что президент пришлет кого-нибудь вместо себя. Я разговаривала с его секретарем, и он сказал, что президенту обязательно нужно быть вечером в городе». «Кого же он пришлет?» — с интересом спросила Крис. «Сейчас посмотрю». Шарон порылась в своих записях. «Вот, его помощник отец Джозеф Дайер. Он из университета?» «Не уверена». «Ну, ладно, не все ли равно?» Крис была немного разочарована. «Следи завтра за Берком», — попросила она. «Обязательно». «Где Рекс?» «Внизу». «Знаешь, может быть, тебе лучше туда перенести машинку? Ты бы смогла печатать, а заодно присматривать за девочкой, ладно? Я не хочу, чтобы она подолгу оставалась одна». «Неплохая мысль, но это потом». «А теперь иди домой. Занимайся созерцанием или поиграй с лошадками». Приготовления подходили к концу. Крис вдруг опять почувствовала тревогу. Она попробовала смотреть телевизор, но сосредоточиться никак не удавалось. Ей было что-то не по себе. Что-то необычное чувствовалось во всем доме, какое-то странное спокойствие, как пыль, застывшая в бликах света. К полночи все в доме спали. Это была последняя спокойная ночь.